Прекрасные жрицы. Зигмунд Фрейд писал: «Впечатление, играющее роль побудителя сновидения, может быть так значительно, что наяву вас не удивляет интерес к нему. В этом случае мы справедливо считаем сновидение продолжением важных интересов дня». Едва Боркс и Джолуот скрылись в пещерном полумраке, Стефан слегка запаниковал, хотя обычно это было не свойственно ему, но чувствовалось, что все-таки он не столько растерян, сколько лихорадочно прикидывает в голове, как выпутаться из сложнейшей ситуации. «Чего ты закипел?» — попробовал успокоить я приятеля. «Пока все мирно, чинно, никто не собирается нас прикончить, навечно приковать к стенам этой чудесной пещеры или сбросить в жертвенный колодец». «Мирно, чинно», — передразнил Стефан. «Ты что, ничего не понял по их улыбочкам? Отсюда выхода нет. Либо ныряешь в их чарующий мир сновидений, либо, по-моему, все же ты переборщил с просмотрами всяких триллеров-ужастиков». Перебил я приятеля. То упрекал меня, а теперь сам впал в излишнюю подозрительность. Сейчас главное подкрепиться, осмотреться, освоиться и принять Соломоново решение. Верно, Соломон? Наш авиатор поддержал меня важным кивком. «Эй, парни, как устроились?» Прервал наш содержательный разговор голос из темноты. Педро мгновенно сделал стойку хорошо натасканного сеттера. «Кто это там щебечет?» Лицо Стефана преобразилось. Злую досаду сменило предвкушение сюрприза. Даже у невозмутимого Соломона брови в изумлении поползли вверх, и он стал пристально вглядываться в темноту. Не знаю уж, какое выражение застыло на моей физиономии, но я вскочил с матраца. В общем, рыцари мадам Авантюры почувствовали приближение праздника. И он явился. Вернее, явились они. Из вечного мрака четыре очаровательные жрицы мира сновидений. Девушки появились не с пустыми руками. У каждой был большой бумажный мешок. Рыцари мадам Авантюры засуетились. Мгновенно откуда-то возник складной стол, и девушки стали раскладывать на него банки, бутылки, пакетики и свертки с едой. «Гляди-ка, папаша Боркс не скупится и ни в чем нам не отказывает», — шепнул я Стефану. «А ты все выискиваешь нечто зловещее». Приятель молча отмахнулся, как от надоедливой мухи. Я понял, ему не до меня. Ну, впрочем, как и мне уже было не до него».